сначала сила, потом немощь, наконец яма и трава сверху. Вот и все, баста, вот и все спето. Спета песня жизни. И парит красиво. Набирает силу, расправляет крылья и взлетает небо. И парит красиво. Вот и все. Баста. Вот и все. Спета. Спета. Песня жизни. Крылья и взлетает в небо. И парит красиво. парит. Красиво. Thank you.